Зачем изобретать миры? Что такое мироздание? Новую науку о сотворении, изобретении миров можно назвать космоинвентология, от греческого слова «космос» – «мир» и латинского слова, обозначающего «изобретение». На основе нашего опыта, ощущения и усвоенного знания мир – это то, внутри чего мы существуем. То есть то, что охватывает нас самих и при этом простирается за наши пределы. Мы постигаем мир с помощью органов чувств, подчас оснащенных приборами, но всегда остающихся последней инстанцией и инструментом нашего восприятия, а значит и формирования представления о реальности. Мысленно мир можно рассматривать с трех точек зрения. Нашей естественной точки зрения обитателей этого мира – субъективная реальность. Некоего объективного, но находящегося в нашем мире наблюдателя – объективная реальность. И стороннего наблюдателя, находящегося вне пределов нашего мироздания. Последняя точка зрения исключительно умозрительна, ибо непроверяема, так как наше мироздание не позволяет нам наблюдать себя извне. Вообще, возможность такого наблюдения сомнительна, однако вполне допустима как умственное упражнение. Причем совершенно неважно, считать наше мироздание результатом акта творения или самопроизвольного зарождения и развития. Разность подходов не влияет на возможность существования этих трех точек зрения. Хотя, безусловно, само понятие мироздания возникает как результат веры в созидательный процесс некоего Творца или осмысленной творящей силы. Осознанию свойственно воссоздание реальности в нашем сознании и лишь затем ее анализ. Так или иначе, мы можем заявлять, что сам процесс нашего восприятия и анализа реальности заключается в ее воссоздании в нашем сознании, а следовательно мы, хотим того или нет, воссоздаем мир в самих себе. То есть наше сознание создает некий мир, который, как мы считаем, соответствует миру реальному. Для простоты примера возьмем фотографию. Сфотографировав сломанное дерево и показав фотографию другому человеку, мы позволяем ему прийти к правильным выводам о том, что дерево было сломано, без того, чтобы он непосредственно наблюдал настоящее дерево. То есть мы воссоздаем образ дерева на рисунке, причем у этого образа может быть прототип в реальности, а может и не быть. Причем рисунок в обоих случаях будет одинаковым. Человек, рассматривающий наш рисунок, не сможет достоверно заявить, существует ли на самом деле дерево, изображенное нами, или это плод нашего воображения. С древнейших времен таким актом воссоздания был рисунок. Так наскальные рисунки несут определенную информацию о животных, пораженных копьями. Мы можем воссоздать образы этих животных в своем сознании и сделать верные выводы, что так или иначе существовало некое животное, которое было поражено объектом, называемым копьем. Итак, делая зарисовку или фотографируя, мы воссоздаем мир, и на основе этого изображения наши органы чувств, в данном случае зрение, воссоздает это изображение в нашем сознании и позволяет нам его анализировать. Причем в определенный момент становится совершенно неважно, существует ли это сломанное дерево или убитый зверь в действительности. Наше восприятие и анализ будут проходить совершенно одинаково. То есть мы в своем роде создаем некие элементы мира, перенося их отображение или воображая их на бумагу. Здесь мы можем утверждать, что при определенных условиях наше сознание, субъективное, и даже сознание многих наблюдателей, объективное, не сможет определить по рисунку, за исключением не имеющих отношения к данному примеру косвенных признаков, в действительности ли у этого изображения был прототип в реальности или нет. Человек есть тварь творящая, ибо сознанию свойственно созидание. Итак, любому объекту мироздания свойственно участие в изменениях. Этот объект может быть пассивным или активным, обладающим сознанием или нет. Так или иначе, творческий акт зависит не от творца, а от зрителя, наблюдателя, способного на осознание. Таким образом, такое неодушевленное явление, как образование облаков или изморозь на стеклах, может создать образы, которые в нашем сознании получат осмысление, и тогда мы станем сотворцами этих образов. И здесь важно подчеркнуть, что именно творцом образа являемся не только мы, но и неосознанное материальное явление. Без этой основы, творящей нечто, не существовавшее до сих пор, облака или изморози, у нас не было бы толчка и основы для осознания и сотворения некоего осмысленного образа. То есть даже объект или процесс, совершенно не связанный с жизнью, имеет неизбежный творческий импульс. С другой стороны, даже самое гениальное творение художника не является творчеством в отсутствии зрителя. Без наблюдателя его холст является всего лишь куском материи с нанесенными на него химическими составами, ибо некому воспринять и осознать их в виде красок, а тем более образов. Итак, главным и единственным сотворцом нашего мироздания является наше сознание. Мы постоянно находимся в процессе творения или, по крайней мере, являемся сотворцами мироздания. И если наличие Творца подвергается многочисленным сомнениям, то наша роль сотворцов совершенно очевидна. В таком случае мы являемся даже более творцами, чем сам Творец, ибо без нашего осмысления мир не имеет смысла. Мир становится миром только когда этому есть свидетель. Наше же осмысленное и осознанное существование не вызывает у нас самих никакого сомнения, благодаря утверждению Декарта о том, что если мы мыслим, то значит существуем. Так сам процесс осмысления приравнивается к процессу существования. Поставив себя на место Творца, мы можем лучше понять наш мир. Карамзин писал: «Я думаю, что было бы лучше наблюдать великое мироздание, как оно есть и насколько это доступно нашему глазу, всматриваться, как все там происходит, нежели задумываться о том, как все могло бы там происходить, а это часто случается с нашими философами». Однако, мысленно встав на место Творца нашего мира, мы можем постараться представить, какими мотивами он мог руководствоваться, создавая мир так, а не иначе. Опять же, представим себе некий мегалит, стоящий посередине поля. Можно рассматривать его двояко, как случайно принесенную ледником каменную глыбу, или как рукотворный, или по крайней мере обработанный руками человека объект, возведенный на основании определенных мотивов. В первом случае размышления о мотивировке бессмысленны, потому что, как бы это ни было маловероятно, но артефакт образовался случайно. Во втором все гораздо сложнее, потому что по артефакту мы должны судить о мотивах тех, кто его создал. Если еще можно допустить, что единичный мегалит мог быть принесен ледником, то такое строение, как Стоунхендж, не могло образоваться естественным путем. Во всяком случае, вероятность минимальна. Что же можно сказать о сложности и неслучайности наблюдаемого нами мироздания? Предположив, что оно сотворено, нам необходимо поразмышлять о мотивах Творца. Сравнивая свои возможности создавать любые миры в нашем воображении, воплощать их на бумаге и даже в виде компьютерных симуляций, мы легко можем допустить, что у Творца нашего мира не было никаких ограничений, и то, что мир создан так, а не иначе, может навести нас на мысли о том, каков наш Творец, каковы его личностные предпочтения, выразившиеся в его творении. Рассматривая мир как результат осмысленного творения, мы можем преодолеть иллюзию неотвратимости устройства нашего мира как единственно возможного. В наше время появилась возможность создания виртуальных миров, которые их обитателями могут восприниматься как миры реальные. Мы переживаем уникальный момент истории, когда наше осознание мироздания расширилось настолько, что мы можем создавать свои, совершенно иные и не походящие на наш виртуальные миры. Такая возможность, в общем-то, была всегда, ибо наше воображение не нуждается ни в каких вспомогательных средствах, чтобы создавать свои миры. Но наше знакомство с возможностью создания виртуальных миров, существующих отдельно от нашего воображения, придало современному философу новое направление мысли, в котором он может продвинуться дальше, чем его предшественники. Так, модулируя иные миры, например, в качестве компьютерных симуляций, мы можем помещать в них обитателей, которые, в свою очередь, могут быть снабжены самоосознанием. Подробнее об этом будет сказано ниже. А это уже не просто фантазия. Это, по сути, создание полноценного мира, неотличимого в сознании его обитателя от настоящего, реального, единственно данного. Мироздание как иллюзия. Это неизбежно наводит на мысль, что наша Вселенная представляет собой гигантскую компьютерную симуляцию. Реально ли мы? А как насчет каждого из нас лично? Если Творец не пожелает нам об этом сообщить, то, находясь в созданном им мире, мы не можем утверждать, является ли он окончательной и абсолютной реальностью, или же имеет совершенно иную основу, находящуюся вне пределов нашего мира и нашего осознания. Так, нарисованный на картинке охотник, появись у него самосознание, не смог бы установить, что он является мазками краски на холсте в нашем мире. Он бы ощущал себя охотником, находящимся в лесу. Причем и сам себя, и лес вокруг себя воспринимал бы как реальность. У него не было никакой возможности заключить, что он является всего лишь героем картины. Раньше подобными вопросами задавались лишь философы. Ученые же пытались понять, что собой представляет наш так называемый реальный мир и объяснить его законы. Но появившиеся в последнее время соображения относительно устройства Вселенной ставят экзистенциальные вопросы и перед наукой. Современные физики, космологи и специалисты в области искусственного интеллекта подозревают, что мы все живем внутри гигантской компьютерной симуляции, принимая виртуальный мир за реальность. Чтобы не подвергнуться шквалу критики, мы можем допустить это положение дел в качестве мысленного эксперимента. Допустим, наш мир – некая виртуальная симуляция. Эта идея противоречит нашим ощущениям, ведь мир слишком реалистичен, чтобы быть симуляцией. Тяжесть стакана в руке, вкус налитого в него чая, окружающие нас звуки – как можно подделать такое богатство ощущений? Но давайте примем во внимание прогресс в компьютерных и информационных технологиях за последние годы. Современные видеоигры населены персонажами, реалистично взаимодействующими с игроком, и симуляторы виртуальной реальности порой делают ее неотличимой от мира за окном. Стоит создать программу не для игры, а в качестве научного эксперимента, в котором каждый обитатель будет снабжен подпрограммой, симулирующей наше сознание, пусть в упрощенном виде. И, в принципе, такой мир превратится из виртуального в полноценный и реальный с точки зрения восприятия и осознания этой подпрограммы обитателя. В фантастической кинокартине «Матрица» эта идея формулируется предельно четко. Люди там заключены в виртуальном мире, который безоговорочно воспринимают как реальный. Но если людей заменить под программами, то и никаких материальных биологических существ не понадобится. И «Матрица» не первый фильм, исследующий феномен искусственной вселенной. Все эти антиутопии поднимают два вопроса. Как узнать, что мы живем в виртуальном мире, и так ли уж это на самом деле важно? У версии о том, что мы живем внутри симуляции, имеются влиятельные сторонники. Как заявил в июне 2016 года американский предприниматель Илон Маск, вероятность того, что наш мир является виртуальной симуляцией, очень высока и составляет, по крайней мере, миллиард к одному. А технический директор Google в области искусственного интеллекта Реймонд Курцвейл предполагает, что, возможно, вся наша Вселенная – научный эксперимент младшеклассника из другой Вселенной. Рассматривать такую возможность готовы и некоторые физики. В апреле 2016 года ученые приняли участие в обсуждении этой темы в Нью-Йоркском американском музее естественной истории. Космолог Алан Гуд из Массачусетского технологического института предполагает, что Вселенная может быть реальной, но одновременно является лабораторным экспериментом. Согласно его гипотезе, наш мир создан неким сверхразумом, подобно тому, как биологи растят колонии микроорганизмов. В принципе, не существует ничего, что исключало бы возможность создания Вселенной в результате искусственного большого взрыва, говорит Гуд. Вселенная, в которой проводился бы подобный эксперимент, осталась бы при этом целой и невредимой. Новый мир образовался бы в отдельно пространственно-временном пузыре, который быстро отделился бы от материнской Вселенной и потерял с ней контакт. Данный сценарий никак не влияет на нашу жизнь. Даже если Вселенная зародилась в пробирке сверхразума, физически она так же реальна, как если бы образовалась естественным путем. Но есть и второй сценарий, привлекающий особый интерес, поскольку подрывает сами основы нашего понимания реальности. Не исключено, что наша Вселенная была создана искусственно. Но кем? Маск и другие сторонники этой гипотезы утверждают, что мы являемся целиком симулированными существами, всего лишь потоками информации в некоем гигантском компьютере наподобие персонажей видеоигры. Даже наш мозг является симуляцией, реагирующей на искусственные раздражители. В этом сценарии не существует матрицы, из которой можно было бы выбраться. Вся наша жизнь и есть матрица, за пределами которой существование просто невозможно. Но почему мы должны верить в такую замысловатую версию собственного существования? Ответ очень прост. Человечество уже способно симулировать реальность, и с дальнейшим развитием технологии, в конечном счете, будет способно создать совершенную симуляцию, населяющую которую разумные существа-агенты воспринимали бы ее как абсолютно реальный мир. Мы создаем компьютерные симуляции не только для игр, но и в исследовательских целях. Ученые имитируют различные ситуации взаимодействия на самых разных уровнях, от субатомных частиц до человеческих сообществ, галактик и даже вселенных. Изобретение миров помогает преодолеть разочарование в нашем мире. По сути, можно сказать, что мы и так не живем в реальном мире. Сознание каждого из нас создает свой мир, свой коридор реальности. Периодически эти коридоры совпадают, что позволяет осмысленное общение. Построением миров мы занимаемся и во сне, пусть неосознанно. Многим знакомо чувство облегчения или разочарования в момент пробуждения в зависимости от того, какой сон нам снился. То есть осознание возможности существования параллельно существующих миров, а вместе с тем осознание не окончательности и не вполне реальности нашего мира, может иметь терапевтический эффект снятия напряжения с нашей психики. Возможность взаимного созидания миров. Кроме параллельно существующих миров, мы можем представить себе, что обитатели одних миров создают другие миры, обитатели которых, в свою очередь, создают миры тех, кто создает их миры. Некая цепь взаимосозидания. Об этом мы поговорим ниже.